Огонь и лед. Эрин Хантер. Пролог. Оранжевые языки пламени плясали в холодном воздухе, бросая в ночное небо снопы ослепительных искр. Отсветы огня пробегали по жесткой траве пустыря, выхватывая из тьмы скрюченные силуэты двуногих. Вдали показались горящие глаза приближающегося чудища. Через секунду оно с ревом пронеслось по вздымающейся в небе гремящей тропе и растаяло в темноте, оставив после себя шлейф едкого дыма. На краю пустоши появился кот. Сверкнули в темноте два внимательных глаза, заостренные уши настороженно вздрогнули, вытянувшись в сторону удаляющегося шума. Следом на грязный пустырь стали выходить и другие коты. Хвосты их были опущены, изогнутые ноздри недоверчиво вдыхали горький воздух. «А что, если двуногие заметят нас?» – прошипел кто-то. «Не бойся», – отозвался большой кот, и его глаза вспыхнули янтарем в отблесках костра. «Они плохо видят в темноте». Он мягко скользнул поближе к огню, подставив свету могучую спину, покрытую черно-белой шерстью, и высоко задрал хвост, ободряя воинов своего племени. Но дрожащие от страха коты лишь плотнее прижимались к траве. Им не нравилось это место. Рев чудищ терзал их чуткие уши. Ядовитый смрад щипал ноздри. «Послушай, звездный луч!» – неуверенно взмахнула хвостом серая королева. «Ты уверен, что мы должны идти именно сюда?» «Да, тучка, нам пришлось покинуть места, где мы надеялись найти приют», – откликнулся черно-белый гигант. «Возможно, здесь мы наконец отыщем покой». «Покой? Здесь?» – недоверчиво протянула тучка, теснее прижимая к себе котенка и пряча его под своим теплым животом. «Мое дитя не будет в безопасности в краю, кишащем огнем и чудищами». «Как будто дома мы были в безопасности», – вмешался другой голос. И большой черный кот, тяжело припадая на изувеченную ногу, решительно шагнул вперед. «Мы не сумели защитить своих детей от сумрачного племени», – угрюмо бросил он, глядя прямо в янтарные глаза звездного луча. «Мы не смогли их уберечь даже в собственном лагере!» Взволнованный ропот пробежал по толпе котов. Слишком живы были воспоминания об ужасной битве, заставившей племя покинуть родное взгорье у подножья леса. «А вдруг звездолом все еще ищет нас?» – испуганно взвыл какой-то ученик. Его крик потревожил двуногих, жмущихся возле костра. Один из них встал и, покачавшись на нетвердых ногах, пристально уставился в темноту. Онемев от ужаса, коты припали к земле. Даже звездный луч слегка опустил воинственный хвост. Двуногий страшно закричал и что-то швырнул в темноту. Тяжелый снаряд пролетел над кошачьими головами, ударился о гремящую тропу и взорвался, разлетевшись на множество острых блестящих кусочков. Один из осколков ударил тучку в плечо. Она испуганно отскочила, но не произнесла ни звука и лишь плотнее накрыла собой перепуганного котенка. «Не двигайся!» – шикнул звездный луч. Двуногий топнул ногой, помедлил и вернулся к костру. Какое-то время коты оставались неподвижны, боясь, что он поднимется снова. Потом все разом пришло в движение. Тучка поднялась на лапы, морщась от резкой боли в плече. «Звездный луч, я боюсь оставаться здесь. Что мы будем есть? Тут совсем не пахнет добычей». Предводитель вытянул шею и ласково потерся мордой о голову королевы. «Ты голодна, я знаю», – проурчал он. «Но поверь, здесь мы будем в большей безопасности, чем на старом месте или в лесах и полях, принадлежащих двуногим. Оглянись вокруг, тучка. Даже воины сумрачного племени не осмелятся преследовать нас на этой земле. Здесь не пахнет собаками, а двуногие не представляют никакой опасности. Присмотрись, они же едва на ногах стоят». Он обернулся к черному коту со искалеченной ногой. «Отправляйся на разведку, колченогий. Возьми себе в помощь одноусого и посмотрите, есть ли тут что-нибудь съестное. Где двуногие, там должны быть и крысы». «Крысы?» – с отвращением сплюнула тучка, когда колченогий и маленький полосатый кот растаяли в темноте. «Это еще хуже, чем падаль». «Глупости!» – возмутилась за ее спиной пестрая кошечка. Лучше есть крысятину, чем помереть с голодухи. Тучка обиженно насупилась, наклонила голову и лизнула своего котенка в затылок. «Мы должны найти новое пристанище, Тучка», – примирительно мурлыкнула пестрая кошка. «Росинка нуждается в отдыхе и пище. Ей нужно набраться сил. Надеюсь, ты не забыла, что у нее скоро будут котята?» Из темноты вынырнули разведчики. «Ты был прав, звездный луч», – доложил Клоченогий. «Тут всюду пахнет крысами. А еще я, кажется, нашел подходящее укрытие». «Веди», – коротко приказал звездный луч, взмахом хвоста собирая остатки своего племени. Следуя за разведчиком, они, крадучись, пересекли пустошь. Черный кот привел их к месту, где возвышались опоры гремящей тропы. Свет костра бросал трепещущие тени на огромные каменные ноги моста. Над головами котов с ревом проносились чудища. Земля содрогалась под их жуткой тяжестью. Но даже самые маленькие котята не смели проронить ни звука, лишь молча тряслись от страха. «Здесь!» – мяукнул Колченогий, останавливаясь перед круглым отверстием высотой в 2 кошачьих роста. В глубине провала чернел длинный тоннель, по которому журчанием бежала вода. «Вода чистая», – пояснил Колченогий. «Можно пить». «Но у нас будут постоянно мокрые лапки», – ужаснулась Тучка. «Я был внутри», – обернулся к ней хромой разведчик и нашел неплохое местечко в стороне от воды. «По крайней мере, здесь нам не будут угрожать двуногие и их чудища». Звездный луч выступил вперед и поднял голову. «Племя ветра достаточно скиталось по свету», – торжественно провозгласил он. «Прошел почти месяц с тех пор, как воины сумрачного племени изгнали нас из родного дома. С каждым днем становится все холоднее. Скоро деревья потеряют свою листву. Пришла пора остановиться». Тучка негодующе сморщилась, но промолчала. Не говоря ни слова, она присоединилась к своему племени, и коты длинной вереницей потянулись в темноту туннеля. Глава 1. Огнегриф поежился от холода. Похоже, пройдет еще несколько месяцев, прежде чем его редкая огненная рыжая шерсть станет достаточно густой и пушистой, чтобы защищать от утренней прохлады. Он поскреб передними лапами по земле. Рассвет медленно занимался. Вот-вот должно было показаться солнце, и даже окоченевшие лапы не смогли испортить Огнегриву настроение. Его просто распирало от гордости. Еще бы, ведь после долгих месяцев тренировок он наконец-то стал настоящим воином. Он вспомнил вчерашнюю победу над воинами сумрачного племени. Горящие ненавистью глаза звездолома, проклятия и угрозы, которые тот выплюнул, прежде чем стремглав мчаться в чащу вслед за своими вероломными соратниками. Остатки разгромленного племени были так рады избавлению от жестокого предводителя, что с радостью приняли мир, предложенный им грозовыми котами. Что и говорить, звездолом был настоящим кошмаром леса. О нем шла дурная слава еще с того времени, когда юный Огнегриф только вступил в грозовое племя. Звездолом прославился жестоким изгнанием племени ветра с исконно принадлежавших ему земель. Так что поделом ему. Огнегрива нисколько не тревожила судьба изгнанника. Его беспокоил коготь, глашатай грозового племени. Огнегриф невольно поежился, вспомнил, как этот могучий прославленный воин не взлюбил своего ученика Горелого. В конце концов, Огнегриф вместе со своим другом Крутобоком помогли несчастному Горелому избежать смерти и спаслись вдали от леса, на земле двуногих. Огнегрифу пришлось тогда объявить всем, что Горелый убит воинами сумрачного племени. Если все, что сказал Горелый, было правдой, пусть лучше коготь считает своего ученика мертвым. Ведь бедняга знал страшную тайну, которую глашатай наверняка хотел бы похоронить навсегда. Горелый сказал, что могущественный полосатый кот убил Ярохвоста, бывшего глашатая грозового племени. Огнегриф потряс головой, отгоняя страшные мысли, и посмотрел на Крутобока, сидящего рядом. От холода густая серая шерсть приятеля стояла дыбом, и Огнегриф понял, что тот ждет рассвета с не меньшим нетерпением, чем он сам. Они не обменялись ни единым словом. По обычаям племени в такую ночь полагалось хранить молчание. Это называлось бдением. Кот, произведенный в воины, должен охранять покой своего племени и в безмолвии размышлять над своим новым именем и статусом. Сегодня такая ночь выпала наконец на долю Огнегрива, хотя до вчерашнего вечера он был просто учеником с обычным именем Огонек. Как всегда, первым в лагере проснулся Куцехвост. Огнегрив видел, как старик медленно ворочается на покрытом сумерками месте, где спали старейшины. Он покосился на пещеру воинов, находившуюся на другом конце поляны. Меж ветвей виднелась широкая спина спящего когтя. В следующую секунду у подножия высокой скалы резко отдернулся полог из лишайников, закрывавший вход в пещеру, и Огнегриф увидел выходящую предводительницу. У порога синяя звезда остановилась, подняла голову, понюхала утренний воздух и неторопливо вышла на свет из-под тени высокой скалы. В рассветной мгле ее длинная шерсть казалась голубой. «Я должен рассказать ей о когте», — подумал Огнегриф. Синяя звезда и все племя оплакали гибель Ярохвоста. Она поверила, что ее глашатай пал в бою от когтей желудя, глашатая речного племени. Но предводительница обязана знать, что среди ее воинов скрывается хладнокровный убийца. Словно в ответ на его мысли, из пещеры воинов вышел коготь. Нагнал предводительницу и что-то тихо сказал ей, настойчиво помахивая хвостом. Огнегриф едва успел проглотить приветственное мяуканье. Небо все больше светлело, но молчание надлежало хранить до появления первого луча солнца. Нетерпение пойманной птицы трепыхалось в груди молодого воина. Надо как можно скорее поговорить с синей звездой, но пока он мог лишь почтительно кивнуть, приветствуя приближающихся котов. Крутобок ткнул приятеля в бок и указал в небо задранным носом. На горизонте вспыхнуло оранжевое зарево. «Приветствуйте рассвет, новички!» Глубокий голос Бурана заставил Огнегрива вздрогнуть от неожиданности. И как это белому коту удалось застать их врасплох? Престыженные приятели дружно закивали головами. «Вольно, ребята! Ваше бдение окончено!» – добродушно промурлыкал Буран. «Можете разговаривать!» Во время вчерашней битвы с сумрачным племенем Буран сражался бок о бок с Огнегривом и Крутобоком. И теперь в его взгляде читалось неподдельное уважение. Что и говорить, новички сильно выросли в его глазах. «Спасибо, Буран!» – радостно мяукнул Огнегрив, расправляя занемевшие лапы. «Брррр!» – фыркнул Крутобок, вскакивая и распушая хвост, чтобы прогнать остатки холода. «Я уж было испугался, что сегодня вообще не рассветет!» «Вот это речь достойного великого воителя!» – насмешливо мяукнул чей-то тоненький голосок, донесшийся из пещеры учеников. Приятели сразу узнали горчицу. Она сидела возле пещеры, враждебно взъерошив бледно-рыжую шерстку. Восседающий рядом коричнево-полосатый дымок казался тенью своей подружки. Он выкатил грудь, набрал побольше воздуху и ехидно спросил. «Неужели такие великие герои могут испытывать холод?» Горчица одобрительно захихикала. Но суровый взгляд Бурана заставил шутников замолчать. «Идите поешьте и отдыхайте», – велел он Огнегриву и Крутобоку. Затем повернулся и подошел к пещере учеников. «А вы двое следуйте за мной. Пришло время заняться вашей подготовкой». «Хорошо бы он заставил их весь день гоняться за голубыми белками», – насмешливо промяукал Крутобок, направляясь к куче свежей воды, оставшейся после вчерашнего ужина. «Откуда здесь взяться голубым белкам?» – опешил Огнегриф. «То-то и оно!» – фыркнул приятель, и его янтарные глаза вспыхнули от удовольствия. «Вообще-то их тоже можно понять, Крутобок. Ты же знаешь, они начали обучение раньше нас», – примирительно сказал Огнегриф. «Прими они вчера участие в битве, то без сомнения тоже стали бы воинами». «Возможно», – пожал плечами Крутобок. «Ого, гляди!» – воскликнул он, прыгая кучу оставшейся еды. «По мышке на каждого и зяблик пополам!» Друзья поделили еду и переглянулись. В глазах Крутобока заиграли веселые огоньки. «Слушай, я думаю, теперь мы имеем полное право завтракать на половине воинов». «И верно», – проурчал Огнегриф, следуя за другом в заросли крапивы. Раньше они могли лишь смотреть, как Буран, Коготь и другие воины расправляются там со свежей добычей. «Ну что?» – спросил Крутобок, проглатывая последний кусочек. «Не знаю, как ты, а я просто засыпаю на ходу». «Я тоже», – кивнул Огнегриф. Друзья поднялись и проследовали к пещере воинов. Огнегриф просунул голову под низко свисающие ветви и огляделся. В противоположном углу сладко спали Кисточка и Долгохвост. Он пролез внутрь и отыскал маленький пятачок пушистого мха. Судя по запаху, никто из воинов здесь не спал. «Что ж, вот и местечко!» Крутобок пристроился рядом с приятелем. Какое-то время Огнегриф лежал неподвижно, слушая, как ровное дыхание Крутобока постепенно превращается в сладкое, глубокое похрапывание. Огнегриф чувствовал не меньшую усталость, но он отчаянно хотел поговорить с предводительницей. Если прижать голову к земле, то с места, на котором он лежал, отлично просматривался вход в лагерь. Огнегриф лежал и смотрел, ожидая возвращения синей звезды. Но вскоре глаза у него начали слипаться, и юный воин провалился в сон. Он услышал рев, похожий на рокот ветра с вершины деревьев. Ноздри защипало. К едкому смраду гремящей тропы примешивался какой-то незнакомый запах, более резкий и гораздо более страшный. Огонь! Языки огня плясали в черном небе, швыряя горящие искры в беззвездную ночь. Но что это? Перед огнем двигались силуэты котов. Почему они убегают? Вдруг один из них остановился и посмотрел прямо на Огнегрива. Светящиеся глаза сверкнули в темноте. Кот приветственно поднял длинный гордый хвост. Огнегриф задрожал. В мозгу его молнией пронеслось воспоминание о странных словах, которые перед смертью сказала ему Пестролистая, бывшая целительница племени. «Огонь спасет племя», – завещала она. «Может быть, это как-то связано со странными котами, не боящимися огня?» «Проснись, Огнегриф!» Огнегриф рывком поднял голову, разбуженный ревом когтя. «Ты мяукаешь во сне!» Полусонный Огнегриф сел и потряс головой. «Спасибо, коготь!» У него похолодело внутри при мысли о том, что во сне он мог вслух проговорить слова Пестролистой. Огнегриф и прежде видел такие сны. Они были яркими, как наяву, и всегда сбывались. Но коготь ни в коем случае не должен догадаться об этом. Издревле способность видеть вещи сны даровалась лишь целителям, а не воинам. Лунный свет просачивался сквозь сплетение ветвей у входа в пещеру. Оказалось, он проспал целый день. «Вы с Крутобоком заступайте на вечерний дозор», – бросил коготь. «Пошевеливайтесь». Он повернулся и вышел из пещеры. Огнегриф с облегчением опустил вставшую дыбом шерсть. Кажется, коготь ничего не заподозрил. Но в любом случае нужно как можно скорее рассказать предводительнице о кровавом преступлении когтя. Огнегриф облизнулся. Крутобок невозмутимо вылизывал свой бок. Очевидно, только что закончилась вечерняя трапеза на поляне. Солнце село. В холодном ясном небе сияла круглая луна. Последние несколько дней Огнегриф с Крутобоком почти не знали отдыха. Казалось, коготь ни на минуту не спускал с них глаз, и стоило друзьям хоть на минутку прилечь, как глашатай тотчас же отправлял их в дозор или на охоту. Огнегриву приходилось все время быть начеку, выискивая возможность поговорить с предводительницей наедине, но, к сожалению, это никак не удавалось. В те редкие минуты, которые он проводил в лагере, синяя звезда всюду появлялась в сопровождении нового глашатая. Вылизывая лапку, Огнегриф еще раз обвел глазами лагерь в надежде увидеть предводительницу. «Че ты там высматриваешь?» – пробурчал Крутобок. Рот его был полон шерсти, поэтому вопрос прозвучал невнятно. «Я ищу синюю звезду», – ответил Огнегриф, опуская лапу. «Зачем?» Крутобок так удивился, что даже перестал вылизываться. Я видел, ты даже во время бдения не спускал с нее глаз. Что ты еще задумал? Я должен сказать ей, где скрывается Горелый, и открыть глаза на когтя. Ну, ты обещал Горелому, что расскажешь всем о его смерти, удивленно возразил приятель. Не совсем так. Я обещал, что сообщу о его смерти когтю. Но синяя звезда обязана знать всю правду. Она должна узнать, на что способен ее глашатай. «Ты с ума сошел!» – прошипел Крутобок, понизив голос до шепота. «Ведь все это только со слов Горелого. Это он сказал, что Ярохвоста убил коготь. Неужели ты ему не веришь?» Огнегриф был потрясен. Такая возможность просто не приходила ему в голову. «Подумай хорошенько. Коготь сказал, что убил желудя, отомстив за смерть Ярохвоста. Ты утверждаешь, что он лжет. Кто же тогда убил желудя? Получается, это сделал сам Ярохвост. Я не могу поверить в то, что он мог убить в бою глашатая чужого племени. Это противоречит воинскому кодексу чести. Мы сражаемся для того, чтобы доказать свою силу и защитить свою территорию, а не для того, чтобы убивать друг друга». «У меня и в мыслях не было обвинить Ярохвоста», – растерялся Огнегриф. «Я говорю только о когте». На самом деле он никогда даже не видел бывшего глашатая, но знал, что Ярохвост пользовался огромным уважением среди членов племени. «Своими подозрениями ты роняешь тень на честь Ярохвоста», – отрезал Клубок, избегая взгляда Огнегрива. «Кроме того, ни у кого из воинов племени нет причин недолюбливать когтя. Горелый был единственным, кто боялся его как огня. Тебе все это не кажется странным?» Огнегрив заколебался. «Ты хочешь сказать, Горелый придумал всю эту историю только потому, что у него не сложились отношения с наставником?» С отвращением воскликнул он. «Нет», – буркнул приятель. «Я хочу сказать, что мы должны быть осторожны». Огнегриф недоумевающе посмотрел в его встревоженные глаза и вдруг все понял. Крутобок прав. Кто поверит, если два новобранца обвинят в страшном преступлении самого доблестного рыцаря племени? «Хорошо», промолчав, мяукнул Огнегриф. «Забудь об этом». Тень сожаления промелькнула в его душе, когда друг невозмутимо кивнул и продолжал умывание. Неужели он не понимает, что проблема вовсе не в одном Горелом? Огнегриф нутром чувствовал опасность, исходящую от когтя. Во что бы то ни стало, надо поговорить с синей звездой. Ради безопасности самой предводительницы и ради спокойствия всего племени. И тут на другом конце поляны промелькнула серая шерсть предводительницы. Огнегриф вскочил, но синяя звезда легко вспрыгнула на высокую скалу и громко объявила сбор племени. Огнегриф с досадой хлестнул себя хвостом по бокам. Зато Крутобок возликовал, услышав призыв предводительницы. «Церемония посвящения!» – в восторге завопил он. «Держу пари, сейчас Долгохвост наконец-то получит своего первого ученика. Ты же помнишь, он уже несколько дней намекал на это». И Крутобок вихрем вылетел из пещеры, чтобы присоединиться к воинам, собиравшимся на краю поляны. Огнегриф в раздумье последовал за ним. В центр поляны, беззвучно ступая мягкими лапками, вышел маленький черно-белый котенок. Он приблизился к высокой скале и смущенно уставился в землю. Огнегриву казалось, что малыш дрожит от волнения. Котенок выглядел слишком юным даже для ученика. В наклоне его плеч было что-то по-детски трогательное. Да уж, Долгохвост явно будет разочарован. Огнегрив прекрасно помнил свою первую встречу с этим котом. Долгохвост жестко издевался над ним в самый первый день, высмеивая маленького огонька за то, что он был домашним котенком. С тех пор Огнегрив не взлюбил его. «С этого дня и до тех пор, пока он не обретет имя воина», – провозгласила синяя звезда, глядя сверху вниз на котенка. «Этот ученик будет зваться Быстролапом». Котенок таращился на предводительницу круглыми от волнения глазами. В его взгляде не было и следа решимости с честью носить новое имя. Огнегриф повернул голову, чтобы видеть, как Долгохвост приближается к своему ученику. Снова раздался голос предводительницы. «Долгохвост, ты был учеником Чистокола. Он прекрасно воспитал тебя, дав племени отважного и преданного воина. Надеюсь, ты сумеешь передать эти качества Быстролапу». Огнегриф впился глазами в лицо Долгохвоста, ожидая увидеть выражение брезгливого отвращения, но ошибся. Глаза ехидного полосатого кота светились незнакомой нежностью. Он нагнулся и, согласно обычаю, потерся носом о нос своего ученика. «Отлично!» – ободряюще мурлыкнул он. «Ты все сделал как надо!» «Отлично, значит?» – возмущенно фыркнул Огнегриф. «Почему же ты меня встретил совсем не так?» Он оглядел воинов племени, ища поддержки, и почувствовал острый укол обиды, глядя, как все искренне поздравляют Быстролапа. «Что это с тобой?» – шепнул ему на ухо Крутобок. «Не тужи, и для нас когда-нибудь настанет такой день!» Огнегриф кивнул, неожиданно согретой мыслью о собственном ученике, и отогнал накатившее было раздражение. В конце концов, он же член племени. Какие могут быть обиды в семье воинов? Настала ночь полнолуния. Огнегриф знал, что ему нужно думать только о своем первом присутствии на военном совете. Но в его желудке холодным камнем лежала тревога. Мысль о необходимости как можно скорее поговорить с предводительницей по поводу когтя и горелого не давала ему покоя. «Ты не как мухомора объелся», – мяукнул над ухом Крутобок. «Смотреть страшно, какие ты корчишь рожи!» Огнегриф с тоской посмотрел на друга. Если бы он мог поделиться с ним своими мыслями. Но ведь он пообещал не вмешивать Крутобока в свои проблемы. «Все в порядке», — улыбнулся он. «Пошли. Слышишь, синяя звезда созывает на совет». Друзья присоединились к котам, собирающимся на поляне. Синяя звезда склонила голову, приветствуя новоприбывших. Затем повернулась и повела котов прочь из лагеря. Огнегриф помедлил, поджидая, пока другие коты начнут карабкаться по крутой тропинке, ведущей в лес. Во время похода у него будет достаточно времени поговорить с синей звездой, поэтому хотелось получше собраться с мыслями. «Эй, ты идешь?» – окликнул друга Крутобок. «Иду». Он напружинил сильные задние лапы и принялся быстро перескакивать с камня на камень. Вскоре лагерь остался далеко внизу. Добравшись до вершины, Огнегриф остановился перевести дух. Его бока тяжело вздымались. Впереди, насколько хватало глаз, простирался лес. Под лапами с хрустом рассыпались палые листья. В небе россыпи утренней росы, на черной кошачьей спине сверкала серебряная полоска. Огнегриф вспомнил о том, как впервые шел к четырем деревьям в сопровождении когтя и львиногрива. Воспоминание о львиногриве наполнило его грустью. Добрый наставник Крутобока и доблестный воин пал в бою, и его место занял коготь. В тот раз львиногрив вел молодых учеников к четырем деревьям окружным путем, мимо высоких сосен, через нагретые камни, вдоль границы речного племени. Этой ночью синяя звезда повела своих воинов прямиком через территорию племени. Увидев, что предводительница уже нырнула в мелколесье, Огнегриф кинулся догонять ушедших вперед котов. Синяя звезда шла вперед рядом с когтем. Не обращая внимания на изумленное мяуканье Крутобока, Огнегриф поравнялся с предводительницей. «Синяя звезда!» – выпалил он, протискиваясь вперед. «Позволь мне с тобой поговорить!» Синяя звезда взглянула на юного воина и кивнула. «Возглавь шествие, коготь!» – велела она, замедляя шаг. Бурый кот занял ее место и тяжело затопал по тропинке. Остальные коты беспрекословно последовали за ним через мелколесье. Предводительница и Огнегриф перешли на степенный шаг и вскоре остались одни. Они пробрались через заросли папоротника и вышли на небольшую полянку. Здесь синяя звезда вскочила на ствол поваленного дерева и уселась, обвив хвостом передние лапки. «В чем дело, Огнегриф?» – спросила она. На секунду он заколебался, терзаемый сомнениями. Когда-то давно именно синяя звезда помогла домашнему котенку вступить в племя. И с тех пор она неизменно оказывала ему доверие, хотя многие воины сомневались в верности котенка, не принадлежавшего племени по крови. Что скажет предводительница, когда узнает, что Огнегриф солгал ей, рассказав о гибели Горелого? «Говори!» – приказала синяя звезда, когда звук шагов у воинов растаял вдали. Огнегриф набрал побольше воздуха в легкие. «Горелый не погиб!» – выдохнул он. Предводительница взмахнула хвостом. но не проронила ни слова, ожидая продолжения. Мы с Крутобоком отвели его в охотничьи угодья племени Ветра. Я думаю, он ушел к ячменю. Ячмень был котом-одиночкой. Он не пожелал стать лесным котом, а поселился недалеко от фермы двуногих. Ферма располагалась как раз на пути к Великой Скале, святилищу, почитаемому всеми лесными племенами. Предводительница, не отрываясь, смотрела на лесную чащу поверх головы Огнегрива. Он с волнением наблюдал за синей звездой. О чем она думает? Сердится на него? Но большие синие глаза предводительницы оставались бесстрастными. Прошло несколько томительно долгих секунд, прежде чем синяя звезда нарушила молчание. «Я рада услышать, что Горелый жив. Надеюсь, на ферме он будет счастливее, чем в лесу». «Но как же так? Он ведь с рождения принадлежал грозовому племени!» — вскричал Огнегрив, задетый равнодушием предводительницы. «Это еще не значит, что он был достоин племени», — отрезала синяя звезда. «Ты, к примеру, не родился здесь, но стал прекрасным воином. Возможно, Горелый тоже найдет свое место». «Но ведь он не по своей воле покинул племя», — не сдавался Огнегрив. «Просто ему нельзя здесь оставаться». «Нельзя?» Предводительница наконец перевела свой холодный синий взгляд на Огнегрива. «Что ты хочешь этим сказать?» Огнегрив в смятении уставился в землю. «Я жду», — возвысила голос синяя звезда. Во рту у Огнегрива все пересохло. «Горелый узнал тайну когтя», — прохрипел он. «Я думаю, коготь задумал убить Горелого. Убить или навлечь на него гнев племени». Хвост синей звезды заметался из стороны в сторону. Спина напряглась и окаменела. «О чем ты говоришь? Какую тайну узнал Горелый?» Огнегрив собрал все свое мужество, чтобы выдержать суровый взгляд предводительницы. «Тайну о том, что в битве с речным племенем коготь убил Ярохвоста», — через силу ответил он. Глаза синей звезды превратились в узкие щелочки. «Воин никогда не убьет воина своего племени. Ты прожил с нами достаточно, чтобы запомнить это». Огнегрив отшатнулся, прижав уши. Второй раз в жизни предводительница укоряла его происхождением. «Коготь сказал, что Ярохвоста убил желудь, глашатая речного племени», — продолжала синяя звезда. «Горелый ошибся. Отвечай, он видел, как коготь убил Ярохвоста?» Огнегрив нервно махал хвостом, разметая сухие листья. «Он сказал, что видел». «Понимаешь ли ты, что, повторяя его слова, ты оскорбляешь честь Ярохвоста? Ведь в этом случае смерть желудя ложится на его совесть. Глашатай никогда не убьет в бою другого глашатая, если есть хоть малейшая возможность избежать этого. А будет тебе известно, что за свою жизнь я не встречала воина благороднее Ярохвоста», — закончила предводительница, и боль в ее глазах заставила Огнегрива пожалеть о сказанном. Он понял, что невольно оскорбил память глашатая, любимого синей звездой. «Я и не думал обвинять Ярохвоста», — пробормотал он. «Я просто хотел сказать, что Горелый искренне верил в то, что коготь виновен в смерти Ярохвоста». Синяя звезда вздохнула и расслабилась. «Все знают, что у Горелого было слишком живое воображение», — мягко заметила она, и глаза ее слегка потеплели. «Он был жестоко ранен в битве, поэтому покинул сражение задолго до его окончания. Тебе не приходило в голову, что он мог просто домыслить то, чего не сумел увидеть?» Но Огнегрив не успел ответить. Громкий вой эхом прокатился по лесу, и из кустов на поляну выскочил коготь. Несколько секунд он подозрительно рассматривал огонька, затем обратился к предводительнице. «Мы ждем тебя на границе. Передай племени, что я сейчас буду», — кивнула синяя звезда. Коготь склонил голову, резко повернулся и скрылся в гуще папоротников. Глядя вслед удаляющемуся глашату, Огнегрив обдумал слова синей звезды. Предводительница права. У Горелого всегда было слишком живое воображение. Он вспомнил свое первое присутствие на совете, когда ученики всех племен окружили Горелого и, разинув рты, слушали его рассказ о битве с речными котами. Кстати, тогда он ни словом не обмолвился о когте. Увидев, что предводительница поднимается со своего места, Огнегрив вскочил на ноги. «Ты собираешься добиваться возвращения Горелого?» — робко спросил он, опасаясь, что навлек новые беды на голову своего несчастного приятеля. «Возможно, на новом месте он будет счастливее», — отозвалась предводительница, пристально глядя в глаза Огнегриву. «Я думаю, мы оставим все как есть. Пусть племя и дальше считают Горелого мертвым». Огнегрив застыл с вытаращенными глазами. «Синяя звезда собирается солгать своему племени?» «Коготь — славный воин, но он слишком горд», — продолжала синяя звезда. «Ему будет легче смириться с тем, что его ученик пал в бою, чем узнать о его бегстве. Кроме того, так будет лучше и для самого Горелого». «Ты боишься, что коготь будет разыскивать его?» Огнегрив не верил своим ушам. Неужели предводительница все же поверила ему? «Да нет же!» – досадливо отмахнулась синяя звезда. «Коготь излишне самонадеян, но не убийца. Я думаю о Горелом. В памяти племени ему лучше остаться мертвым героем, чем живым трусом». Над чащей вновь пронесся протяжный зов когтя. Синяя звезда стрелой спрыгнула с дерева и нырнула в папоротники. Огнегрив одним прыжком перелетел через поваленный ствол и устремился за ней. Он нагнал ее у берега ручья. Ловко прыгая по камням, синяя звезда перебиралась на другой берег. Огнегрив двинулся следом. В голове шло все кувырком. Много дней тайна гибели Ярохвоста тяжким грузом лежала на его совести. И вот теперь, когда он наконец облегчил душу, все осталось по-прежнему. Синяя звезда не верила в то, что ее глашатай способен на хладнокровное убийство. Но хуже всего то, что Огнегрив и сам начал сомневаться в правдивости слов Горелого. Он выскочил на противоположный берег и ринулся в кусты. Догнав их, Огнегрив притормозил, спрятавшись за спиной синей звезды. Воины расположились на вершине откоса, спускающегося к четырем деревьям. По традиции, каждое полнолуние коты всех четырех лесных племен собирались у этих священных дубов на мирные переговоры. У Огнегрива даже шерсть стала дыбом, когда он поймал на себе косой взгляд когтя. Неужели глашатай догадался, о чем они разговаривали с предводительницей? Огнегрив помотал головой, отгоняя тревожные мысли, и попробовал рассуждать трезво. Нет ничего странного в том, что когтю любопытно узнать о содержании их разговора. И в конце концов, как глашатай племени, он просто обязан быть в курсе всего происходящего. Огнегрив снова покосился на когтя. Могучий кот, насторожив уши, смотрел вниз с обрыва. Окружающие его коты в нетерпении скребли землю когтями. Коготь по очереди обвел глазами членов своего племени, как бы собирая их воедино. Синяя звезда вздернула нос и принюхалась. Огнегрив почувствовал, как все коты напрягли мышцы и взъерошили шерсть. Синяя звезда взмахнула хвостом, и они лавиной бросились с обрыва вниз, на совет племен. Глава вторая. Синяя звезда остановилась на краю поляны, и воины грозового племени выстроились цепью за ее спиной. Некоторые коты из речного и сумрачного племен повернулись, приветствуя вновь прибывших. «Ты где пропадал?» – набросился Крутобок на Огнегрива. «Неважно», – мотнул головой Огнегрив. Разговор с синей звездой оставил его в тревоге и смятении. Поэтому он был благодарен другу за то, что тот не стал донимать его расспросами, а переключился на происходящее на поляне. «Гляди-ка», – мяукнул Крутобок. «Воины сумрачного племени выглядят гораздо здоровее, чем я думал. Насколько я помню, звездолом держал их впроголодь». «И верно», – удивленно протянул Огнегрив, проследив за направлением его взгляда. «В самом деле, эти коты просто лоснились и выглядели на удивление сытыми». «Выходит, поражение пошло им на пользу», – продолжал насмехаться Крутобок. «Пусть скажут нам спасибо». Огнегрив довольно заурчал, но строгий голос Бурана быстро привел приятелей в чувство. «Коты сумрачного племени сражались с не меньшей отвагой, чем мы. Надо уважать их стремление поскорее набраться сил», – сурово рявкнул белый кот, направляясь к воинам грозового племени, собирающимся под одним из огромных дубов. «Вот и получили», – мяукнул Крутобок, виновато покосившись на Огнегрива. Молодые воины выстроились на краю поляны. В их строю было много учеников. Огнегриф легко отличал их по мягкой шерстке, круглым мордочкам и неуклюжим толстым лапкам. К Крутобоку и Огнегриву приблизились два воина в сопровождении маленького бурого цвета ученика. Огнегриф узнал крупного серого кота из сумрачного племени, но его черного как смоль спутника видел впервые. «Привет!» – поздоровался серый кот. «Здорово, гладкий!» – ответил Огнегриф и посмотрел на незнакомца. «Это черный коготь из речного племени», – представил спутника Гладкий. Крутобок и Огнегриф вежливо поздоровались, и после этого вперед робко выступил маленький котенок. «Это Дубок, мой новый ученик», – представил его Гладкий. Малыш испуганно таращил глаза на Огнегрива. «Здравствуйте, Огнегриф», – пролепетал он, и рыжий кот ласково поклонился в ответ. «Я слышал, после битвы синяя звезда сделала вас обоих воинами», — продолжал Гладкий. «Примите мои поздравления. Не замерзли ночью на страже?» «Едва не окоченели», — ухмыльнулся Клубок. В это время Огнегриф не сводил глаз с гибкой крапчатой кошки, о чем-то беседовавшей с Когтем. Странная пара расположилась возле самой скалы, стоявшей в центре поляны. «Кто это?» — невольно вырвалось у Огнегрива. «Это оцелотка». «Наш новый глашатай!» – рявкнул бурый воин. У Огнегрива шерсть встала дыбом при мысли о прежнем глашатае речного племени. Похоже, он проявил страшную бестактность, ведь желудь был убит в битве с грозовым племенем. Огнегрив собрался было что-то сказать, но тут на вершине скалы появилась синяя звезда. К ней присоединились еще два кота, и один из них громко призвал воинов подойти поближе. Огнегриф оторопел, узнав в этом черном котище черняка. Неужели он стал предводителем после бегства звездолома? Дождавшись, пока коты соберутся у камня, синяя звезда заговорила. «Грозовое племя привело на совет свою новую целительницу. Имя ей Щербатая». Синяя звезда помолчала, дожидаясь, пока все посмотрят на старую кошку с густой шерстью и широкой приплюснутой мордой. Огнегриф заметил, как старуха беспокойно ерзает задними ногами по земле. Давно еще учеником Огнегриф выхаживал старую кошку, нуждающуюся в его помощи. За это время он хорошо изучил ее, и теперь ему достаточно было увидеть обвисшее правое ухо Щербатой, чтобы понять, как неловко она чувствует себя под взглядом собравшихся котов. Раньше Щербатая была целительницей сумрачного племени, а коты крайне редко переходили из одного племени в другое. Старуха медленно обводила глазами толпу и вдруг замерла, встретившись взглядом с Макрокусом, новым целителем ее бывшего племени. Повисла тяжелая пауза. Затем целители обменялись почтительными кивками. Увидев, как распрямилось правое ухо Щербатой, Огнегриф перевел дыхание. «Мы привели сюда двух новых воинов», — продолжила синяя звезда. «Их имена – Огнегриф и Крутобок». Почувствовав на себе взгляды множества глаз, Огнегриф высоко поднял голову, надулся от гордости и принялся нервно обмахиваться хвостом. Черняк выступил вперед, слегка задев синюю звезду и поднялся на самую вершину скалы. «Я, Черняк, принял власть в сумрачном племени», – провозгласил он. «Наш бывший предводитель звездолом нарушил воинский устав и законы чести, поэтому мы изгнали его». «И ни слова о том, как мы помогли им сделать это», — шепнул Крутобок Огнегриву. «Дух предков явился нашему целителю Макрокусу и указал на меня, как вождя племени», — продолжал Черняк. «Я пока не предпринял путешествие к высоким камням, чтобы получить дар девяти жизней. Здесь, на совете, я объявляю, что отправлюсь туда завтра ночью, пока на небе полная луна. После ночи, проведенной у лунного камня, я обрету имя Черной Звезды». «А где теперь звездолом?» — раздался голос из толпы. Вопрос задала Белоснежка, королева грозового племени. «Нам известно лишь то, что он покинул лес вместе с несколькими другими изгнанниками. Звездолом не посмеет вернуться обратно», — ответил Черняк. «Очень на это надеюсь», — тихонько шепнула Белоснежка своей соседке, толстой палевой кошечке. Вперед выступил Метеор, предводитель речного племени. «Будем надеяться, у звездолома хватит ума не переступать границ нашего леса. Его безудержная жажда захвата чужих земель угрожала благополучию всех». Дождавшись, пока стихнет одобрительный гул голосов, Метеор продолжил свою речь. «В то время, когда звездолом был предводителем сумрачного племени, я разрешил его воинам ловить рыбу в нашей реке. Но теперь, когда у сумрачного племени появился новый предводитель, старое соглашение потеряло свою силу. Река для речного племени». Речные воины оглушительным ревом приветствовали слова своего предводителя. Но Огнегриф с тревогой заметил, как злобно ощетинился черняк. «Бегство звездолома никак не повлияло на нужды сумрачного племени», – ощерился он. «Чем прикажешь мне накормить голодные рты, Метеор?» «Ты заключал соглашение не с одним звездоломом, а со всеми. Ты не имеешь права расторгать договор об охоте». Метеор вскочил на лапы, прижал уши и с воинственным шипением обернулся к черняку. Собравшиеся внизу коты замерли в ожидании. И тут синяя звезда решительно встала между двумя ощетинившимися предводителями. «За последнее время сумрачное племя понесло много тяжелых утрат», – мягко промяукала она. «Твое племя стало меньше, черняк. Подумай, так ли нужна тебе сейчас чужая рыба?» Метеор снова злобно зашипел. Но черняк, не дрогнув, выдержал его взгляд. «Вас только что покинул бывший предводитель, а вместе с ним и сильнейшие воины племени», – властно продолжала синяя звезда. «Мы все помним, что звездолом нарушил воинский устав, заставив Метеора поделиться своими речными угодьями». При этих словах черняк выпустил длинные когти, но синяя звезда не дрогнула. Его синие глаза холодно сверкнули при свете луны, а голос приобрел незнакомую мощь. «Не торопись угрожать мне, черняк. Не забывай, что ты пока не получил от звездного племени дар в 9 жизней. Не думаю, что ты имеешь право предъявлять претензии на чужие угодья». Собрание превратилось в море ощетинившихся спин. Все как один ждали ответа черняка. Огнегриф видел, что черный кот в ярости. Он в бешенстве хлестал себя хвостом по ногам, но не произносил ни слова. Все поняли, что победа осталась за синей звездой. «Мы знаем, что в последние месяцы на долю сумрачного племени выпало много испытаний», – мягко закончила она. «Грозовое племя обещает не беспокоить вас до тех пор, пока вы не восстановите свои силы». Синяя звезда обернулась к Метеору. «Я уверена, что речное племя окажет вам такое же уважение». Метеор прищурился и нехотя опустил голову. «Мы будем держаться в стороне лишь до тех пор, пока сумрачное племя не нарушит наших границ». Огнегриф перевел дух и опустил вставшую на загривке дыбом шерсть. Только теперь, имея за плечами опыт первого настоящего сражения, он мог по достоинству оценить врага и мужество своей предводительницы, не побоявшейся бросить вызов двум могущественным воинам. То тут, то там он слышал облегченные вздохи и одобрительные возгласы. Члены совета явно приветствовали такой поворот событий. «Лапы нашей не будет на твоей территории, Метеор!» – огрызнулся черняк. «Синяя звезда права. Мы обойдемся и без твоей рыбы. Не забывай, что теперь, когда племя ветра покинуло свои земли, мы можем охотиться в предгорьях». Метеор внимательно посмотрел на черняка. «И верно!» – протянул он, и глаза его зажглись довольным блеском. «Выходит, у всех нас теперь будет больше добычи». «Опомнитесь!» – резко вскинула голову синяя звезда. «Не спешите делить чужие земли. Племя ветра должно вернуться в свои владения». Оба предводителя в изумлении уставились на нее. «Но почему?» – выдавил Метеор. «Если мы поделим угодья племени ветра, у нас у всех будет вдоволь еды», – поддержал его черняк. «Лес издревле держится на 4 племенах», – возразила синяя звезда. «По числу священных деревьев и по числу времен года. Звездное племя разделило котов на 4 племени. Мы должны как можно скорее разыскать племя ветра и вернуть его на прежнее место». Грозовые войны одобрительно зашумели, но громкий вой Метеора заставил их замолчать. «Ты заблуждаешься, синяя звезда. Подумай, так ли нам нужны все 4 времени года? Неужели мы не можем обойтись без сезона голых деревьев? Без холода и голода этих томительных дней?» Синяя звезда задумчиво обвела взором сгрудившихся вокруг нее котов. «Звездное племя посылает нам время голых деревьев для того, чтобы земля могла отдохнуть и подготовиться к сезону юных листьев. Наш лес и земли предгорий с незапамятных времен поделены на 4 территории. Не нам идти против воли звездного племени». И тут заговорила Целотка, глашатая речного племени. «Значит, мы все должны голодать ради существования жалкого племени, которое не способно даже отстоять свои владения?» «Синяя звезда права!» — рявкнул коготь, поднимаясь во весь свой огромный рост и возвышаясь над головами собравшихся. «Племя ветра должно вернуться на свои земли!» «Выслушай меня, метеор!» — продолжала синяя звезда, поворачиваясь к предводителю речного племени. «Ваши охотничьи угодья издревле славятся своим богатством. Вам принадлежит вся река и вся речная рыба. Зачем вам лишняя добыча?» Метеор оторопел и не нашелся с ответом. Огнегриф с удивлением заметил, что воины речного племени начали взволнованно перешептываться между собой. «Интересно, почему они вдруг так ощетинились?» «А тебе, черняк, я тоже кое-что хочу напомнить», — сверкнула глазами синяя звезда. «Ваш бывший предводитель изгнал котов племени ветра из их родного дома. Именно поэтому мы помогли избавиться вам от звездолома». Огнегриф сощурил глаза. Ему понравилось, что предводительница при всех напомнила сумрачному племени о том, скольким они обязаны грозовому племени. Черняк прикрыл глаза. Собрание замерло. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем он вновь поднял веки и произнес. «Ты права, синяя звезда. Мы позволим племени ветра вернуться обратно». От огнегрива не ускользнуло, что при этих словах метеор возмущенно отвернулся и злобно сверкнул глазами. «Двое предводителей едины в своем решении, метеор», — объявила синяя звезда. «Мы должны разыскать и вернуть племя ветра. До этого ни одно племя не имеет права охотиться в предгорьях». Толпа зашевелилась. Коты поднимались на ноги, собираясь двинуться в обратный путь. Некоторое время Огнегриф оставался неподвижен, не спуская глаз с великой скалы. Вот синяя звезда потерлась с метеором носами и мягко спрыгнула на лесную траву. Оставшиеся на скале предводители быстро переглянулись, и было в этом взгляде нечто такое, отчего Огнегрифа шерсть встала дыбом. Неужели черняк только делает вид, что согласился с синей звездой? Огнегриф взволнованно осмотрелся и поймал свирепый взгляд когтя. Значит, обмен взглядами на скале не ускользнул от внимания глашатая. Но что все это значит? Внезапно Огнегриф понял, что взбесило когтя. Он не ожидал такого коварства от предводителей. Как смеет сумрачное племя заключать союз с речным, после того, как грозовое племя рисковало жизнями своих воинов, помогая соседям избавиться от звездолома? Глава 3. Синяя звезда быстро вела своих воинов в лагерь. Шум приближающегося отряда разбудил оставшихся, и заспанные коты высыпали из пещер встречать вернувшихся сородичей. «Какие новости?» – спросил Куцехвост. «Сумрачное племя тоже явилось на совет?» – поинтересовалась Синеглазка. «Да», – мрачно ответила синяя звезда. Она прошла мимо Синеглазки и вспрыгнула на высокую скалу. Сейчас ей даже не потребовалось призывать всех собраться. Племя сгрудилось под скалой, с тревогой глядя на предводительницу. Могучий коготь вскочил на скалу и устроился возле синей звезды. «Сегодня на совете между племенами пролегла тень», — объявила синяя звезда. «Я боюсь, что у нас на глазах возникает новый союз между метеором и черняком». Крутобок протиснулся сквозь толпу поближе к огнегриву. «О чем это она?» — удивленно шепнул он на ухо другу. «Я сам слышал, как черняк поддержал синюю звезду». «А при чем тут черняк?» — проскрипела из толпы старая кривуля. «Сегодня на совете его провозгласили предводителем сумрачного племени», — пояснила синяя звезда. «Но почему он до сих пор зовется черняком?» — не унималась старуха. «Звездное племя уже признало его?» «Нет», — ответил Крутобок. «Он собирается отправиться к лунному камню завтрашней ночью. Ни один предводитель не имеет права говорить от имени племени до тех пор, пока не получит признание звезд», — сварливо проворчала старая кошка, повысив голос так, чтобы ее слышало все собрание. «Он получил поддержку сумрачного племени, Кривуля!» — вздохнула синяя звезда, почтительно склоняя голову к старухе. «Мы не можем просто отмахнуться от его слов!» Старая кошка пренебрежительно фыркнула, но синяя звезда уже подняла голову, обращаясь ко всему племени. «На совете я предложила разыскать и вернуть племя ветра, однако ни метеор, ни черняк не желают их возвращения». «Вряд ли они сумеют объединить свои силы!» — крикнул Крутобок. «Они едва не подрались из-за рыбы в реке!» «Ты заметил, как они переглянулись после совета?» — шепнул Огнегриф приятелю. «Они оба спят и видят, как бы прибрать к лапам земли племени ветра!» «Но почему?» — пискнула горчица, чинно восседавшая рядом со своим наставником Бураном. «Я полагаю, сумрачное племя гораздо сильнее, чем мы думаем!» — задумчиво ответил Буран. Что касается черняка, то у него явно не кошачья жажда власти и могущества. Боюсь, впереди нас ждут тяжелые времена. «Но речному племени-то зачем охотиться в угодьях предгорья?» — разозлилась Синеглазка. «Они и так самые жирные в лесу, с одной своей рыбой. Река просто кишит добычей, ее хватило бы на 10 племен. А в предгорье еще надо забраться, да побегать по камням за парой полудохлых кроликов». В разговор вступила старая рябинка. Когда-то давно она была первой красавицей, но теперь ее дребезжащий голос напомнил скрип старого дерева. «На совете старики речного племени судачили о том, что двуногие отняли у них часть речных угодий». «Точно говоришь», — поддержала старуху Белоснежка. «Говорят, двуногие поселились в шалашах на берегу реки и ловят там рыбу». Бедные речные охотники только смотрят на них из кустов, да зубами щелкают с голодухи. «С этого дня мы все должны быть настороже», — задумчиво протянула синяя звезда. «Ни в коем случае нельзя допустить дальнейшего сближения речного племени с сумрачным. А теперь отдыхать. В утренний дозор заступают ветрогон и дымок». Холодный ветер зашуршал сухой листвой в верхушках деревьев. Усталые коты разошлись по своим пещерам, продолжая тихо обсуждать происходящее. Вторую ночь подряд Огнегриф видел сон. Он стоял в полной тьме. Совсем рядом гремела и смердела гремящая тропа. Огнегриф был ослеплен и оглушен ревом огнеглазых чудищ, несшихся мимо него. И вдруг сквозь грохот донесся жалобный писк. Где-то кричал котенок. И даже ревущее чудище не могли заглушить его дрожащий голосок. Огнегриф проснулся как от толчка. Он был уверен, что его разбудил крик. Но вокруг слышалось лишь мерное сопение спящих воинов. Откуда-то из центра доносилось тихое урчание. Огнегриф прислушался и узнал храп Крутобока. Спать не хотелось. Боясь снова увидеть давешний кошмар, Огнегриф подумал и тихонько вылез из пещеры. Снаружи было темно. Судя по ярко сияющим звездам, до рассвета было еще далеко. Насторожив уши, Огнегриф двинулся к яслям. В ушах у него все еще стоял одинокий крик маленького котенка. За стеной лагеря послышались чьи-то шаги. Огнегриф принюхался. Ничего особенного, это частокол и долгохвост обходят дозором территории племени. Привычные звуки спящего лагеря успокоили Огнегрива. «Наверное, каждому коту снятся кошмары про гремящую тропу», — подумал он и побрел обратно. Забравшись в пещеру, он свернулся калачиком на своем местечке. Крутобок что-то проурчал во сне, и Огнегрив закрыл глаза, теснее прижавшись к теплому боку друга. Он проснулся от того, что Крутобок толкал его носом в бок. «Оставь меня в покое!» – проворчал Огнегриф. «Вставай!» – прошипел Крутобок. «С какой кстати? Сегодня нам не в патруль. Синяя звезда ждет нас обоих у себя!» Полусонный огнегриф с трудом поднялся на лапы и побрел вслед за крутобоком к выходу. Солнце только начало окрашивать небо розовым. На ветвях деревьев лежал утренний иней. Приятели пересекли поляну, приблизились к пещере предводительницы и тихо мяукнули, сообщая о своем прибытии. «Войдите!» – раздался из-за полога лишайников грубый голос когтя. Огнегриф похолодел от страха. «А что, если синяя звезда рассказала когтю о вчерашнем разговоре? Что сделает глашатай, узнав, в чем обвинил его огнегриф?» Крутобок решительно вошел в пещеру, и огнегриву ничего не оставалось, как робко последовать за ним. Синяя звезда сидела на своем месте. Голова ее была высоко поднята, синие глаза горели. Посреди на твердом полу из песчаника возвышался коготь. Янтарные глаза могучего воина смотрели холодно и спокойно, и огнегриф тщетно пытался прочесть в них ответ на терзавшие его сомнения. «Огнегриф и Крутобок!» – без предисловий начала синяя звезда. «Я поручаю вам важное задание». «Задание?» – глупо повторил огнегриф, чувствуя невероятное облегчение. «Я хочу, чтобы вы разыскали племя ветра и привели его домой», – закончила предводительница. «И не спешите радоваться», – глухо заговорил коготь. «Ваша миссия может оказаться очень опасной. Мы не знаем, куда ушло племя ветра, поэтому вам придется искать их по запаху, возможно, даже на враждебной территории». «Вам уже приходилось бывать на землях племени ветра», — напомнила предводительница. «Помните, когда вы сопровождали меня к лунному камню? Вам знаком запах этого племени? Вы знаете землю двуногих, лежащая за взгорьем?» «Мы пойдем вдвоем?» — спросил огнегриф. «У нас сейчас каждый воин на счету», — отрезал коготь. «Приближается сезон голых деревьев. Нам нужно добыть как можно больше корма. Надеюсь, вы не забыли, как долго тянутся голодные дни». «Коготь поможет вам подготовиться к путешествию», — кивнула синяя звезда, и огнегриф лишь беспомощно втянул когти. Синяя звезда по-прежнему безоговорочно доверяла своему глашатаю. Вчерашний разговор ни в чем не убедил ее. «Неужели огнегриф единственный, кто чувствует опасность, исходящую от глашатая?» «Вы должны как можно скорее отправиться в путь», — велела синяя звезда. «Желаю удачи». «Мы их живо разыщем», — пообещал Крутобок, и огнегриф утвердительно кивнул, отогнав невеселые мысли. В сопровождении когтя они вышли наружу. «Вы помните дорогу к землям племени ветра?» — спросил глашатай. «Конечно, помним», — закивал Крутобок. «Да мы же были там всего несколько лун назад», — торопливо вставил огнегриф, бросая предостерегающий взгляд приятелю. Когтю совершенно незачем знать, что они побывали там совсем недавно, провожая Горелого. Коготь внимательно посмотрел на приятелей. Огнегриф замер от страха. Неужели он заметил оговорку Крутобока? «Вы помните запах племени ветра?» — наконец вымолвил глашатай. «Фух, обошлось!» Огнегриф молча вознес благодарность звездам. Они с Крутобоком дружно закивали, и огнегриф мысленно представил себе предстоящий путь по горам в поисках исчезнувшего племени. «В пути вам понадобятся травы, дающие силы и отгоняющие голод. Перед уходом зайдите к Щербатой и возьмите все необходимое», — продолжил коготь, помолчав, добавил. «Не забывайте о том, что этой ночью черняк собирается отправиться к лунному камню. Держитесь подальше от него, ясно?» «Да, коготь», — отозвался огнегриф. «Он даже не догадывается о нашем походе», — заверил Крутобок. «Очень на это надеюсь», — буркнул коготь. «Теперь можете отправляться». С этими словами он повернулся и пошел прочь. «Вообще-то он мог бы и пожелать нам удачи», — недовольно фыркнул Крутобок. «Наверное, он думает, что она нам не понадобится», — отшутился огнегриф, и приятели двинулись через полянку к пещере целительницы. Несмотря на все недоверие, которое он испытывал глашатую, огнегриф не мог не признать, что сегодня коготь разговаривал с ними, как с настоящими воинами. Похоже, он тоже зауважал их. Но ведь Горелый не мог ошибиться. Или мог? Солнце медленно поднималось, но в воздухе было по-утреннему холодно. Одно хорошо. Чем короче дни, тем гуще становится кошачья шерсть. Даже короткошерстный огнегриф вот уже несколько дней как перестал дрожать от стужи. Жилище целительницы находилось в самом конце длинного тоннеля, под густым покровом папоротников, где с краю тенистой полянки стоял боком большой обломок скалы. Раньше здесь жила пестролистая, с грустью подумал огнегриф. Он отчаянно тосковал по доброй целительнице, которую убил один из воинов сумрачного племени. «Щербатая!» — позвал Крутобок. «Нам нужны травы путников!» Внутри глубокой трещины, проходящей по обломку скалы, послышалось хриплое мяуканье, и вскоре на поверхности показалась плоская морда темно-серой кошки. «Куда направляетесь?» «Мы должны разыскать племя ветра и привести его обратно домой», — с гордостью объявил огнегриф. «Понимаю. Первое воинское задание», — кивнула Щербатая. «Примите мои поздравления, ребятки. Сейчас я вам подберу нужные травы». Она скрылась в темноте и через секунду появилась вновь, зажав во рту небольшой пучок сухих трав. «Угощайтесь», — пробурчала она, высыпая свою ношу на землю. Юные воины послушно набили рот неаппетитной травой. «Фу, ну гадость!» – сплюнул Крутобок. «Такая же, как и в прошлый раз!» – скривился огнегриф, когда они сопровождали синюю звезду к лунному камню. Пестролистая накормила их точно такой же горечью. Крутобок проглотил последний листок и потерся носом о плечо огнегрива. «Шевелись, капуша, пора идти!» И он одним прыжком скакнул прочь с полянки. «Пока-пока!» – не оборачиваясь, крикнул он Щербатой. «Подожди меня!» – всполошился огнегриф, бросаясь вдогонку другу. «До свидания! Счастливого пути, ребята!» – прокричала им вслед целительница. Друзья неслись по тоннелю, с хрустом раздвигая папоротники. Огнегриф бежал, слушая сухой шелест травы, и ему казалось, будто папоротники шепчут. «Счастливо! Удачи вам, ребята! Доброй дороги!» Глава 4. Выбегая из лагеря, приятели едва не сшибли с ног Бурана, чинно сопровождавшего горчицу и ветрогона к месту утреннего дозора. «Ой, простите!» – пропыхтел огнегриф, резко останавливаясь. Крутобок не успел затормозить, с размаху врезался ему в спину. «Я слышал, вы отправлены с важной миссией?» – спросил Буран, приветливо кивая друзьям. «Так точно!» – отрапортовал огнегриф. «Да хранит вас звездное племя!» – сурово произнес доблестный воин. «Какая еще миссия? Неужели вам доверили ловить полевок на зиму?» – съехидничала горчица. Длинный тощий ветрогон повернулся и что-то тихо шепнул на ухо кошечке. Горчица изменилась в лице. Впервые в жизни она смотрела на огнегрива не с презрением, а с чем-то похожим на любопытство. Патруль молча прошествовал мимо, и приятели вновь остались одни. Они резво пробежали еще несколько метров и очутились у подножия холма. Дальнейший путь до четырех деревьев они проделали в молчании, экономя силы. Единственную передышку они сделали лишь в тени священных дубов. Бока гонцов так и ходили ходуном, дыхание превратилось в тяжелое пыхтение. «Интересно, там всегда такое ветрище?» – пробормотал Клубок и еще сильнее распушил свою густую шерсть. Порывы ледяного ветра со свистом пролетали над каменистым взгорьем. «Ты же видишь, у них совсем нет деревьев!» – пояснил огнегриф, приоткрывая один глаз. Впереди лежала территория племени ветра. Огнегриф принюхался и уловил какой-то странный запах. Он совершенно не ожидал учуять его здесь. «По-моему, здесь попахивает охотниками речного племени», – неуверенно пробормотал он. Клубок тут же задрал нос и втянул воздух. «Да нет, откуда им здесь взяться?» «Кто знает, может быть, они торопятся поживиться, пока племя ветра не вернулось». «Я ничего не чую», – отрезал Крутобок. Друзья осторожно потрусили по заиндевелой тропинке, поросшей густым вереском. Новая волна запаха защекотала ноздри огнегрива и заставила его замереть на месте. «А теперь чуешь?» – прошипел он. «Угу!» – отозвался Крутобок и лег, распластавшись на холодной земле. Точно, речное племя. Огнегриф припал к земле, навострив уши в сторону густых зарослей вереска. Крутобок приподнял голову и уставился куда-то поверх кустов. «Я их вижу!» – прошептал он. «Они охотятся!» Огнегриф осторожно повернулся. На тропинке, поросшей колючим утесником, четверо воинов речного племени преследовали длинноухого кролика. Впереди несся черный, как смоль, котище, в котором Огнегриф сразу узнал черного когтя. Воин, прыгнув, выпустил в когти и с досадой уселся на тропинку, провожая глазами ускользнувшую добычу. Огнегриф и Крутобок быстро опустили головы и прижались животами к холодному дерну. «Они же не умеют охотиться на кроликов!» — усмехнулся Крутобок. «Они слишком привыкли к рыбалке», — добавил Огнегриф. Он сморщил нос, принюхался и понял, что перепуганный кролик несся прямо на них, и что самое страшное, вдали послышался дружный топот кошачьих лап. «Они бегут сюда! Прячемся!» «За мной!» – скомандовал Крутобок. «Тут рядом пахнет барсуками!» «Барсуками?» – поежился Огнегриф. «Они опасно к ним соваться!» Он хорошо помнил историю о том, как Куцехвост потерял половину хвоста в схватке со злобным старым барсуком. «Не трусь! Запах сильный, но старый!» – успокоил его Крутобок. Где-то поблизости должна быть старая барсучья нора. Огнегриф с сомнением втянул воздух и уловил сильный запах, чем-то похожий на запах лисицы. «А ты уверен, что там никого нет?» «Сейчас проверим. Пошли, если не хочешь, чтобы нас застукали», — ответил Крутобок, ныряя в заросли невысокого кустарника. Шорох вереска становился все громче. Воины речного племени должны были вот-вот выскочить на тропинку. «Есть!» Крутобок отодвинул вереск, прикрывавший круглое отверстие в земле. «Полезли внутрь! Барсучий запах отпугнет наших соседей! Давай быстрее, они сейчас будут здесь!» Огнегриф поспешно нырнул в темную нору, и Крутобок последовал за ним. Барсучий запах стал просто невыносимым. И тут же над их головами протопали тяжелые кошачьи лапы. Друзья затаили дыхание. Шаги резко оборвались. И кто-то громко крикнул. «Гляди-ка, барсучья нора!» Скрипучий голос явно принадлежал черному когтю. «А вдруг она свободна?» Отозвался другой голос. «Может, кролик спрятался именно там?» В норе было совершенно темно. И Огнегриф скорее почувствовал, чем увидел, как стала дыбом шерсть Крутобока. Он выпустил когти и уставился на вход в нору, готовый в любую секунду броситься на воинов речного племени. «Погоди-ка! Нет, запах ведет в другую сторону!» — рявкнул черный коготь. Послышался дружный скрежет когтей по земле и удаляющийся топот кошачьих лап. Крутобок с трудом перевел дух. «Думаешь, они убрались? Давай подождем еще немного. Надо убедиться, что никто из них не остался в засаде», — отозвался Огнегриф. Однако наверху все было тихо. «Ну что, пошли?» — нетерпеливо мяукнул Крутобок. Вслед за другом Огнегриф осторожно вылез на свет. Вокруг все было спокойно. Холодный воздух приятно освежал ноздри, уничтожая остатки удушливой барсучьей вони. «Давай поищем лагерь племени ветра», — решил Огнегриф. «Там мы как следует изучим их запахи». «Идет», — кивнул Крутобок. Они медленно двинулись сквозь заросли вереска, слегка приоткрыв рты, чтобы не пропустить опасного запаха речного племени, и остановились у подножия высокой плоской скалы, вздымавшейся над густым утесником. «Я заберусь наверх и осмотрюсь», — решил Крутобок. «Моя шерсть почти одного цвета со скалой, так что меня вряд ли кто-то заметит». «Давай», — кивнул Огнегриф, — «только голову пригни». Он молча смотрел, как приятель карабкается на скалу. Вот Крутобок спрыгнул на вершину, огляделся и быстро спрыгнул обратно. «Кругом одна пустошь», — фыркнул он, помахивая хвостом. «Но я увидел небольшой просвет в вереске. Пошли туда. Наверное, там и был их лагерь». «Я тоже так подумал», — кивнул Крутобок. «Кроме того, это единственное место, хоть как-то защищенное от ветра». Они нырнули в заросли вереска и побежали. Труся вслед за другом, Огнегриф не сводил глаз с края обрыва. Странный вид, как будто воины звездного племени спустились с небес, зачерпнули пригоршню земли с плоскогорья, а на образовавшуюся пустоту накинули ковер из утесника, плотно покрывавшего землю со всех сторон обрыва. Огнегриф настороженно принюхался. Его окружало множество запахов, и это были запахи племени ветра. Пахло воинами и стариками, котами и кошками. К этим запахам примешивался слабый аромат дичи, долго пролежавший на земле, прежде чем стать добычей воронья. Видимо, это и был оставленный лагерь. Огнегриф припустил вниз с обрыва и нырнул в заросли кустарника. Колючки цеплялись за его шерсть, больно царапали нос так, что слезы наворачивались на глаза. Сзади пробирался Крутобок, изрыгивая проклятие каждый раз, когда колючий утесник впивался ему в уши. Наконец, друзья выбрались на тенистую полянку. Земля здесь была утоптана поколениями кошачьих лап. С одной стороны поляны возвышалась скала, источенная ветрами. «Вот и лагерь», — довольно пробормотал Огнегриф. «Как же звездолом ухитрился выгнать их из такого укрепленного места?» — протянул Крутобок, потирая лапкой израненный нос. «Похоже, здесь разыгралась жаркая битва», — потрясенно прошептал Огнегриф. Только теперь он заметил, как страшно разгромлен лагерь. Землю покрывали клочья кошачьей шерсти и засохшие капли крови. Уютные мшистые гнезда выброшены из пещер и разорваны в клочья. И всюду застарелый дух сумрачного племени смешивался с запахом, охваченного ужасом, племени ветра. «Поищем, куда ведет запах племени ветра», — поежившись, предложил Огнегриф. Он тщательно принюхался и сделал несколько шагов вперед, следуя за струйкой наиболее сильного запаха. Крутобок последовал за приятелем, и запах привел их к узкому просвету в зарослях утесника. «Должно быть, коты племени ветра еще мельче, чем мне казалось», — проворчал Крутобок, протискиваясь в лаз вслед за Огнегривом. Огнегрив обернулся и насмешливо посмотрел на приятеля. Запах становился все яственней. Сомнений не оставалось. Это был запах племени ветра. Но какой-то пугающий, едкий и резкий, как будто оставленный множеством перепуганных котов. Огнегриф опустил голову и увидел на земле засохшие капли крови. «Мы на правильном пути», — мрачно буркнул он. Два долгих месяца ветер и дождь тщетно пытались стереть с земли следы, оставленные несчастными изгнанниками. Огнегрифу казалось, будто он видит, как разбитые и израненные коты в ужасе бегут из родного края. Подавив подступающий гнев, он побежал дальше. Запах привел их к противоположному краю предгорья. Коты остановились, переводя дыхание. Прямо перед ними открывался вид на поля, принадлежавшие двуногим. Далеко вдали, там, где солнце касалось горизонта, виднелись величественные силуэты высоких камней. «Интересно, черняк уже добрался туда или нет?» — пробормотал себе под нос Огнегриф. Под высокими камнями лежал священный лунный камень, на котором, согласно традиции, предводители каждого племени должны были провести ночь, обратив свои мысли к звездному племени. «Хорошо бы нам не повстречать его внизу», — заметил Крутобок, махнув кончиком хвоста на поля и фермы двуногих. «Как будто нам мало двуногих с их крысами и собаками», — Огнегриф кивнул. Он слишком хорошо помнил недавний поход через владения двуногих, которые они проделали в сопровождении Синей Звезды и Когтя. Тогда их едва не разорвали полчища крыс, и лишь появление одиночки ячменя спасло их от неминуемой гибели. И все же Синяя Звезда потеряла тогда одну из своих жизней. Воспоминание об этом обожгло Огнегрива, как укус рыжего лесного муравья. «Хорошо бы повидать Горелого», — продолжал Клубок. «Как ты думаешь, найдем мы его?» — спросил приятель, поворачивая к Огнегриву свою добрую широкую морду. «Надеюсь», — угрюмо пробурчал Огнегрив. «Последний раз он видел Горелого в ту страшную грозовую ночь». Он снова увидел кончик белого хвоста, растаявший во мраке предгорья. Удалось ли бедному ученику невредимым добраться до фермы, где жил ячмень? Юные воины начали спускаться вниз, тщательно обнюхивая каждый клочок земли, чтобы не потерять запах племени ветра. «Не похоже, что они направились к высоким камням», — заметил Крутобок. Запах убегал куда-то вбок и скрывался в траве огромного луга. Друзья подошли ближе и замерли у живой изгороди, где когда-то останавливались воины племени ветра. Запах вел через луг по тропе двуногих к небольшой рощице. «Гляди-ка!» — мяукнул Крутобок, указывая на выбеленные солнцем мелкие кости, разбросанные под деревьями. В густых зарослях ежевики виднелись аккуратно свернутые из мха подстилки. «Похоже, они пытались обосноваться здесь», — удивленно протянул Огнегриф. «Но что же их заставило уйти?» — спросил Крутобок, нюхая воздух. «Запах очень старый». Огнегриф только повел плечом. Ведомые запахом, друзья приблизились к частой изгороди, не без труда протиснулись сквозь нее и очутились в густой траве. За узкой канавкой лежала широкая проселочная дорога. Крутобок, не глядя, перемахнул через канаву и приземлился на красной глинистой дороге. Огнегриф огляделся и застыл, увидел вдали знакомый остроконечный силуэт. «Стой!» – прошипел он. «В чем дело?» – Огнегриф ткнул носом в сторону опасности. «Гляди, там жилище двуногих. Должно быть, мы где-то рядом с территорией ячменя». Крутобок встревоженно пошевелил ушами. «А значит, тут где-то рядом должны быть и собаки», — напомнил он. «Но племя ветра явно ушло этой дорогой. Я чую их запах. Надо торопиться, Огнегриф. До заката нам во что бы то ни стало нужно миновать жилище двуногих». Огнегриф вспомнил, что ячмень предостерегал их от ночных прогулок в окрестностях фермы, поскольку по вечерам двуногие имеют скверную привычку спускать с цепей собак. А между тем солнце уже цеплялось краем за скалистые уступы высоких камней. «Возможно, это собаки выгнали племя ветра из леса», — предположил Огнегриф, с тревогой думая о судьбе Горелого. «Как ты думаешь, ему удалось добраться до ячменя?» — спросил он. «Кому? Горелому, что ли?» — переспросил Крутобок. «А почему он должен был не добраться? Мы проводили его почти до самого места. И вообще, по-моему, ты его недооцениваешь. Помнишь, коготь послал его на Змеиную горку? Так он вернулся целехонький, да еще и гадюку приволок». Огнегриф довольно заворчал и бросился догонять Крутобока, который в три прыжка пересек дорогу и крутился возле дальней изгороди. Огнегриф поднажал еще немного, пристроился в хвост приятелю и уже не отставал от него ни на шаг. Со стороны жилища двуногих яростно залаяла собака, но коты неслись, не останавливаясь, так что ее злобное ворчание скоро осталось далеко позади. Солнце село, холод упал на землю, и трава начала быстро покрываться тонким слоем инея. «Дальше пойдем?» – спросил Крутобок. «А что, если этот след все-таки приведет нас прямиком к высоким камням? Теперь-то черняк наверняка уже там». Огнегриф задрал нос и понюхал побуревшие листья папоротника. Ноздри защекотал запах племени ветра, пахло страхом. «Пошли-ка дальше», — решил он. «Если что, остановимся». Холодный ветер принес новый запах, тяжелый смрад гремящей тропы. Крутобок тоже учуял его и брезгливо сморщился. Воины переглянулись, дружно скривившись, но продолжили путь. С каждым шагом смрад становился все сильнее и сильнее, пока в долине послышался рев чудищ, проносящихся по гремящей тропе. К тому времени, когда друзья добрались до изгороди, тянущейся вдоль широкой серой дороги, вонь тропы почти полностью поглотила запах племени ветра. Крутобок остановился и беспомощно повертел головой, тараща глаза. Но Огнегриф четко различал в воздухе невыносимый запах страха. Он побежал вдоль темной изгороди, пока не нашел место, где ветви казались чуть пореже. «Они здесь прятались», — уверенно сказал он. Ему казалось, будто он видит, как измученные коты в ужасе смотрят сквозь изгородь на рокочущую гремящую тропу. «Наверное, многие из них впервые увидели гремящую тропу», — задумчиво протянул Крутобок, останавливаясь рядом с Огнегривом. Огнегрив растерянно посмотрел на приятеля. Ему не пришлось встречаться с котами из племени Ветра. В ту пору, когда их изгнали из родных мест, он только-только стал учеником. «Неужели они не охраняли свои границы?» – растерянно спросил он. «Ты же видел, какая им досталась территория?» «Они жили в диком пустынном краю, где приходилось немало потрудиться, прежде чем раздобудешь свежатинки на обед. Видел, какая там прыткая дичь? Я думаю, им и в голову не приходило, что кто-то из соседних племен захочет поразбойничать в их землях. В конце концов, у речного племени есть река, полная рыбы, у нас есть лес, так и кишит дичью. Кому могли понадобиться их тощие кролики?» За живой изгородью с ревом пронеслось чудище с горящими глазами. Воины отшатнулись и сморщились. Порыв ветра достал их даже сквозь живую изгородь, бесцеремонно взъерошив шерсть на боках. Дождавшись, пока смолкнет удаляющийся вой, друзья сели и осторожно обнюхали корни кустарника. «Похоже, след ведет вниз», – пробормотал Огнегриф, протискиваясь на полоску травы, растущую вдоль гремящей тропы. Крутобок последовал за ним. Но на другой стороне изгороди запах внезапно обрывался. «Они или повернули назад, или перебрались на другую сторону тропы», – решил Огнегриф. «Ты пошарь здесь, а я сбегаю на ту сторону», — предложил он, стараясь, чтобы голос его звучал как можно спокойнее. «Неужели они все-таки потеряли след?» Глава 5. Огнегриф выждал, пока вокруг него смолкли все звуки, кроме стука собственной крови в ушах. Затем осторожно ступил на край гремящей тропы. Путь лежал перед ним. Широкий, зловонный, зато абсолютно тихий. Огнегриф прыгнул. На ощупь тропа оказалась на удивление холодной и гладкой, и Огнегриф мчался по ней, не останавливаясь, до тех пор, пока не коснулся травы на другой стороне. Он принюхался. Воздух был полон ядовитого дыхания чудищ, поэтому Огнегриф торопливо бросился к живой изгороди. Но и здесь не было ни малейшего следа племени ветра. У Огнегрива упало сердце. Внезапно за спиной у него взревело чудище, и Огнегрив подскочил от ужаса. Придя в себя, он забился под изгородь и сжался в комок. Что теперь делать? Куда идти? И тут он учуял его. Ревущее чудище принесло с собой волну воздуха, в котором ясно чувствовался едва уловимый кошачий запах. «Значит, племя ветра здесь!» Огнегриф вскочил и, что было силы, завопил, подзывая Крутобока. Вначале все было тихо. Затем он услышал быстрый топот лап по гремящей тропе, и, наконец, у изгороди появился Крутобок. «Нашел?» – пропыхтел он. «Не совсем. Я учуял их запах, но не могу понять, откуда он доносится». Огнегриф засеменил вдоль изгороди, и приятель пристроился за ним. Огнегриф задрал нос и обнюхал воздух над головой. «А что там, наверху?» – спросил он. «Понятия не имею», – ответил Крутобок. «Мне кажется, так далеко не забирался ни один кот». «Кроме котов из племени ветра», – мрачно поправил его Огнегриф. Здесь, в стороне от удушливых испарений гремящей тропы, запах стал гораздо сильнее. Теперь он не сомневался, что племя ветра прошло этой тропой. Вынырнув из высокой травы, коты очутились на краю широкого поля. «Гляди, Огнегриф!» – испуганно прошептал Крутобок. «Что такое?» «Да ты смотри!» Огнегриф остановился и задрал голову. Над ним, высоко в небе, тяжело опираясь на каменные ноги, парила гремящая тропа, освещенная глазами пробегающих чудищ. Еще одна гремящая тропа осталась внизу, убегая далеко в темноту. Крутобок вдруг кивнул в сторону высоких зарослей чертополоха. «Пахнет оттуда!» Огнегриф принюхался. Свежая метка племени ветра. «Они где-то совсем рядом!» – удивленно пробормотал Крутобок. У Огнегрива даже живот свело от возбуждения. Несколько мгновений друзья молча смотрели друг на друга, а затем, не сговариваясь, двинулись в сторону мерзкой гремящей тропы. Что могло привести племя ветра в такое противное место? Первым нарушил молчание Крутобок. «Зато здесь даже звездолом не осмелился бы преследовать их», — ответил Огнегрив и вдруг остановился, как вкопанный, пораженный новой мыслью. «Что случилось?» — прошептал за его спиной Крутобок. «Раз племя ветра не побоялось поселиться рядом с гремящей тропой», — медленно проговорил Огнегрив, — «значит, они специально искали место, где их никто не будет преследовать. Они очень напуганы. Я думаю, нам надо дождаться утра и явиться открыто. Вряд ли они поверят нам, если мы подкрадемся в их лагерь в темноте». «Ты считаешь, надо переждать?» — спросил Крутобок, тяжело опускаясь на землю. «Только до рассвета», — успокоил его Огнегрив. «Давай поищем укромное местечко и попробуем уснуть». «Ты проголодался?» Крутобок отрицательно мотнул головой. «Я тоже», — кивнул Огнегрив. «Меня и без того тошнит. То ли от трав, то ли от вони этой гремящей тропы. Где будем спать?» Крутобок растерянно обвел глазами окрестности. Огнегрив посмотрел вперед и заметил вверху какое-то темное отверстие. «Что бы это могло быть? Неужели нора?» Не поверил своим глазам Крутобок. «Для кролика что-то великовато. Как ты думаешь, могут ли тут водиться барсуки?» «Пойдем посмотрим», — предложил Огнегрив. Отверстие казалось гораздо шире барсучьего лаза. Внутри оно было гладким и, похоже, каменным. Огнегрив тщательно принюхался. Потом уперся передними лапами о край норы и осторожно заглянул внутрь. Длинный каменный тоннель убегал куда-то глубоко под землю. «Я чую, как по нему гуляет ветер», — доложил Огнегрив, и голос его эхом отлетел от темных сводов тоннеля. «Наверное, где-то наверху есть еще один выход». Он вытянул голову и ткнул носом в сторону пересекающихся дорог. «Там пусто?» — спросил Крутобок. «Судя по запаху, да». «Тогда пошли», — решил Крутобок и первым нырнул в туннель. На расстоянии примерно 2 лисьих прыжков туннель перестал понижаться и выпрямился. Огнегрив остановился, понюхал сырой воздух и не учуял ничего, кроме испарений гремящей тропы. Над головой рокотало так, что стены содрогались. Огнегрив почувствовал, что у него дрожат лапы. Неужели они забрались под саму гремящую тропу? Он беспокойно распушил свою рыжую шерсть и почувствовал под боком щекочущий кошачий мех. Усталый приятель уже сворачивался клубочком, устраиваясь на ночлег. Огнегрив улегся рядом и теснее прижался к нему. Он закрыл слезящиеся от гари глаза и с грустью подумал о свежем лесном ветерке и шорохе сухих листьев. Какое-то время усталость еще боролась в нем с тоской по уютному мшистому гнездышку в лесной пещере, но вскоре Огнегрив позабыл обо всем, провалившись в глубокий сон. Когда он снова открыл глаза, в конце тоннеля стояли серые сумерки. Занимался рассвет. Огнегрив потянулся, разминая кости, ноющие от ночлега на твердых камнях, и толкнул Крутобока. «Уже утро?» — сонно проворчал приятель. «Почти», — ответил Огнегрив, поднимаясь на лапы. Крутобок потянулся всем телом и тоже встал. «Мне кажется, надо идти дальше, по тоннелю», — предложил Огнегрив, отворачиваясь от серого света в конце коридора. «Тоннель идет прямо под гремящей тропой, так что мы выйдем прямо к...» Он замялся, не находя слов, чтобы описать пересечение 2 дорог, которые они видели накануне. К счастью, Крутобок не нуждался в объяснениях. Он кивнул и молча двинулся в черноту коридора. Они шли и шли, пока не увидели впереди пятно света. Коты побежали быстрее, и вскоре пол под их лапами резко пошел под уклон и вывел их наружу, туда, где занимался серый осенний рассвет. Они стояли на краю пустоши, поросшей грязной, тощей травой. Первая гремящая тропа делила пустошь на 2 части. Вторая возвышалась прямо над ней. Посреди пустоши горел костер. Возле него лежали несколько двуногих. Один из них метался и ворочался во сне. второй что-то сердито ворчал, не открывая глаз. Похоже, их вовсе не беспокоил шум и смрад гремящей тропы. Огнегриф настороженно разглядывал спящих двуногих и вдруг похолодел от страха, заметив рядом с костром мелькающие темные силуэты. Коты! Неужели ты и есть пропавшие воины племени ветра? Огнегриф, не отрываясь, смотрел на огонь, на котов. А в голове его проносились картины недавнего кошмара. Там тоже был шум гремящей тропы, языки пламени, коты и тихий шепот пестролистой. Огонь спасет племя. У огнегрива подкосились лапы. Значит ли это, что судьба грозового племени как-то связана с судьбой племени ветра? Огнегрив, огнегрив! Голос Крутобока вернул его к реальности. Огнегрив глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Надо разыскать звездного луча и поговорить с ним, решил он. И где ты полагаешь его искать? Но ты же сам обнюхал свежую метку котов племени ветра. Кто еще мог оставить ее? Вопросом на вопрос ответил огнегриф. Крутобок торжествующе посмотрел на приятеля. Выходит, мы нашли их? Огнегриф кивнул. Зачем раньше времени разочаровывать друга, напоминая ему о том, что отыскать племя ветра проще, чем убедить их вернуться домой? Крутобок приплясывал от нетерпения, готовый в любую секунду сорваться с места. «Ну, идем?» «Не торопись», — напомнил огнегриф. «Мы не должны застать их врасплох». И тут один из двуногих резко выпрямился, сел и страшно заорал на котов, мечущихся возле костра. Разбуженные его ревом, остальные двуногие тоже вступили в перебранку, вторя друг другу сердитыми хриплыми голосами. Коты племени ветра бросились в рассыпную, а огнегриф и Крутобок, забыв об осторожности, кинулись вслед за ними. Они бежали прямо на двуногих, и у огнегрифа шерсть стала дыбом от страха. Он чувствовал, что надо как можно скорее спасаться бегством, но боялся упустить из виду убегающих котов. Один из двуногих с трудом поднялся на ноги и угрожающе перегородил дорогу мчащимся котам. Огнегриф резко затормозил, поднимая облако пыли. И тут что-то со звоном взорвалось у него за спиной, осыпав градом колючих острых осколков. К счастью, толстая шкура спасла его от удара. Огнегриф оглянулся на бегу и с облегчением увидел, что Крутобок скачет рядом. Глаза у приятеля были круглыми от страха, а шерсть топорщилась во все стороны, как у ежа. Они остановились только тогда, когда добежали до спасительной тени под гремящей тропой. Далеко впереди, у одной из гигантских каменных ног верхней гремящей тропы, они увидели котов из племени ветра. Коты постояли немного, а затем один за другим исчезли, как провалились сквозь землю. «Куда они подевались?» – вытаращил глаза Крутобок. «Там еще один тоннель», – догадался огнегриф. «Пошли поищем». Друзья осторожно приблизились к месту, возле которого пропали коты, и увидели отверстие в земле. Нора была неотличима от той, в которой они провели ночь, такая же круглая, каменная, уходящая в черноту. Огнегриф смело шагнул в темноту, напрягая все чувства, чтобы заранее заметить дозорных племени ветра. Скользя лапами по скользкому полу, он прислушался. Эхо доносило журчание бегущей воды. Когда пол под ногами перестал уходить вниз, огнегриф насторожил уши и приоткрыл рот. Во влажном воздухе стояло едкое зловоние. Здесь пахло гораздо хуже, чем во вчерашнем тоннеле. К смраду гремящей тропы здесь явно уже примешивался запах страха, запах племени ветра. Вокруг была кромешная тьма, но через несколько шагов чуткие усы огнегрива уловили поворот тоннеля. Огнегриф тихонько ударил Крутобока кончиком хвоста. В темноте он не видел друга, но тот ясно понял сигнал и остановился. Теперь они стояли вдвоем, напряженно вглядываясь в темноту. Впереди коридор слабо озарялся светом, льющегося сквозь маленькое отверстие в потолке. Очевидно, это был выход на пустошь. В сером полумраке копошились коты. Их было много. Воины, старики, королевы и котята, тощие и голодные. Холодный ветер беспрепятственно, проникая через дыру в потолке, безжалостно трепал редкую кошачью шерсть. Огнегриф содрогнулся, когда ветер донес до него запах падали, болезни и слабости. Внезапно стены тоннеля содрогнулись под тяжестью проносящегося наверху чудища. Огнегриф и Крутобок испуганно подскочили на месте, но коты племени ветра даже не вздрогнули, но лишь плотнее сбились в кучу и замерли, безучастные ко всему окружающему. Дождавшись, пока стены тоннеля перестанут содрогаться, Огнегриф набрал в легкие побольше воздуха, вышел из-за угла и шагнул в круг слабого серого света. Огромный серый кот резко обернулся, подняв шерсть дыбом, и громко закричал, подавая сигнал тревоги. В мгновение ока воины выстроились в ряд и перегородили тоннель, закрывая собой королев и стариков. Угрожающе выгнув спины, они с шипением уставились на незваных гостей. Огнегриф с ужасом увидел нацеленные на него когти и острые, как шипы, клыки. Эти полуголодные, измученные коты явно приготовились к смертельной битве.